Страница 215. Девизом бихевиоризма стало понятие о поведении как объективно наблюдаемой системе реакции организма на внешние и внутренние стимулы. Это понятие зародилось в русской науке в трудах Сеченова, Павлова, Бехтерева. Они доказали, что область психической деятельности не исчерпывается явлениями сознания субъекта, познаваемыми путем внутреннего наблюдения за ними, интроспекции, ибо при подобной трактовке психики неизбежно расщепление организма на душу, сознание и тело, организм как материальную систему. В результате сознание отъединилось от внешней реальности, замыкалось в кругу собственных явлений, переживаний, ставящих его вне реальной связи земных вещей и включенности в ход телесных процессов. Отвергнув подобную точку зрения, русские исследователи вышли на новаторский путь изучения взаимоотношений целостного организма со средой, опираясь на объективные методы. Сам же организм, трактуя в единстве его внешних, в том числе двигательных, и внутренних, в том числе субъективных, проявлений. Этот подход намечал перспективу для раскрытия факторов взаимодействия целостного организма со средой и причин, от которых зависит динамика этого взаимодействия. Предполагалось, что знание причин позволит в психологии осуществить идеал других точных наук с их девизом «предсказание и управление». Это принципиально новое воззрение отвечало потребностям времени. Старая субъективная психология повсеместно обнажала свою несостоятельность. Это ярко продемонстрировали опыты над животными, которые были главным объектом исследований психологов США. Рассуждение о том, что происходит в сознании животных при исполнении ими различных экспериментальных заданий, оказывались бесплодными. Уотсон пришел к убеждению, что наблюдения за состояниями сознания также мало нужны психологу, как физику. Только отказавшись от этих внутренних наблюдений, настаивал он, психология станет точной и объективной наукой. Страница 216. Общая тенденция перехода от сознания к поведению, от субъективного метода анализа психики к объективному, наблюдалась на различных участках научного фронта. Прочитав в немецком и французском переводе книгу Бехтерева «Объективная психология», Уотсон окончательно утвердился во мнении, что условный рефлекс, Бехтерев называл его сочетательным, должен стать главной единицей анализа поведения. Знакомство с учением Павлова вселило Уотсона и уверенность, что именно условный рефлекс является ключом к выработке навыков, построению сложных движений из простых, а также к любым формам научения, в том числе носящим аффективный характер. Находясь под влиянием позитивизма, Уотсон доказывал, будто реально лишь то, что можно непосредственно наблюдать, поэтому по его плану все поведение должно быть объяснено из отношений между непосредственно наблюдаемыми воздействиями физических раздражителей на организм и его также непосредственно наблюдаемыми ответами, реакциями. Отсюда и главная формула Уотсона, воспринятая бихевиоризмом – стимул-реакция – S-R. Из этого явствовало, что процессы, которые происходят между членами этой формулы, будь то физиологические, нервные, будь то психические, психология должна устранить из своих гипотез и объяснений. Поскольку единственно реальными в поведении признавались различные формы телесных реакций, Уотсон заменил все традиционные представления о психических явлениях их двигательными эквивалентами. Зависимость различных психических функций от двигательной активности была все годы прочно установлена экспериментальной психологией. Это касалось, например, зависимости зрительного восприятия от движений глазных мышц, эмоций, от телесных изменений, мышления от речевого аппарата и так далее. Эти факты Уотсон использовал в качестве доказательства того, что объективные мышечные процессы могут быть достойны замены субъективных психических актов. Исходя из такой посылки, он объяснял развитие умственной активности. Утверждалось, что человек мыслит мышцами. Речь у ребенка возникает из неупорядоченных звуков. Страница 217. Когда взрослые соединяют с каким-нибудь звуком определенный объект, этот объект становится значением слова. Постепенно у ребенка внешняя речь переходит в шепот, а затем и начинает произносить слово про себя. Такая внутренняя речь, неслышная вокализация, есть не что иное, как мышление. всеми реакциями, как интеллектуальными, так и эмоциональными, можно, по мнению Уотсона, управлять. Психическое развитие сводится к учению, то есть к любому приобретению знаний, умений, навыков, не только специально формируемых, но и возникающих стихийно. С этой точки зрения научение – более широкое понятие, чем обучение, так как включает в себя целенаправленно сформированные при обучении знания. Таким образом, исследование развития психики сводится к исследованию формирования поведения, связи между стимулами и возникающими на их основе реакциями. С.Р.